Глава 4. «Я не ослышался?» Дядя сердито сдвинул брови. «Кай нашел свою истинную?» «За пару дней до отъезда домой я совершенно случайно столкнулась с Клаусом». Бетти невинно похлопала ресницами. «Они с Каем ведь были напарниками. Я очень хорошо помню этого дракона. Весьма достойный представитель своего рода. Он мне все рассказал». «Вот как!» Черты лица графа заострились, а в глазах загорелся нехороший блеск. «Анна!» Он перевел на меня взгляд. «И когда ты хотела нам все рассказать?» Брыкаться было уже бесполезно. «Спасибо кузине, стерва!» После официального развода я постаралась сохранить спокойствие, хотя в душе у меня бурлил настоящий водоворот из нескольких потоков напряженных эмоций. Волоски на руках шевельнулись, а по коже пробежал зуд, словно меня кололи тысячи иголок. «Нет, я должна успокоиться», — сказала я самой себе. «Необходимо контролировать чувства. Магия огня очень капризна и во многом зависит от эмоций человека. Нельзя давать слабину, как бы больно ни было». Один раз я не выдержала. Позволила магии взять верх над разумом. Это было давно, лет 15 назад. Тогда я чуть не спалила дом вместе с его обитателями. Инцидент удалось замять, однако после произошедшего меня перевели в специальную закрытую школу. Этот период был самым худшим временем в моей жизни. Решила подать на развод? Робко поинтересовался Фред, после чего перевел взгляд на своего отца. Лицо графа исказилось и пошло морщинами. Стало похоже на смятую бумагу. «На следующей неделе, да». Я нервно сглотнула, смотря как ноздри дяди яростно раздуваются. Потому и не хотела пока об этом сообщать. «Анна, давай поговорим. Наедине». Молнии из глаз дяди метнулись в маму, которая приподнялась вместе с ним. Я же вставала под усмехающимся взглядом Бетти. «Вот же змея! Знает, как ударить побольнее!» В кабинет мы поднимались в полнейшей тишине. Казалось, что дом полностью вымер, настолько тихо было вокруг. Не слышно было даже наших шагов, звуки утопали в тяжелом ворсистом ковре. Когда дверь за мной захлопнулась, я невольно вздрогнула. «Прошу, садись», — дядя кивком указал на стул. Однако я продолжала стоять на месте, словно парализованная. «Ты действительно считаешь, что развод — самая удачная идея?» Дядя с глубоким, уставшим вздохом рухнул в кресло. «Для меня — да. Другого и быть не может». «А не подумала, как это отразится на репутации нашей семьи? Ты ведь даже не представляешь, какого труда мне стоило выбить место в совете». «Разве мой развод с Каем может помешать вашей работе?» «Сколько магических семей ты знаешь, кто удостоился чести попасть в Великий Совет? Их можно пересчитать по пальцам одной руки. И уверяю тебя, каждый из них хочет сместить другого. Ты хорошо осведомлена в том, что я не одобрял вашего с Каем союза, однако и мешать не стал. Красные драконы сильны, и я смог заручиться их поддержкой, а теперь что? Развод?» Дядя развел руками. «И что вы мне предлагаете? Может, скажете, что нужно было стерпеть выходку Кая? Он вытолкнул меня из комнаты, чтобы я не мешала ему развлекаться с этой рыжей девицей». Голос дрогнул от возмущения, а по коже прошлись волны жара. «Кай поступил необдуманно, и я не спорю с этим, но и ты могла войти в его положение. И этот развод...» Дядя облокотился на спинку кресла. «Я хочу предложить тебе другой вариант, пока слухи не разошлись по столице». «И какой же вариант вы мне предлагаете?» Я посмотрела на дядю с недоверием. Знала, чувствовала, его задумка мне точно не понравится. «Я не открою тайну, если скажу, что в нашей стране существуют двойные браки. Они законны и никем не порицаются. Думаю, что это единственное верное решение для тебя. Ты станешь второй женой Кая». С нажимом отчеканил дядя. «Второй? Что, даже не первый? Мне стало смешно от предложения дяди. И он всерьез решил, что я соглашусь на такой унизительный вариант? Плохо он меня знает». «Ты смеешься?» Голос дяди оказался неожиданно резким, властным. В нем слышались звенящие металлические нотки человека, привыкшего отдавать приказы. «Я вроде не сказал ничего смешного». Я-то думала, вы любите меня. Но вторая жена...» Я вновь усмехнулась. «По-вашему, я должна терпеть какую-то расфуфыренную девицу в своем доме? Должна делить с ней своего мужа? Я не опущусь до такой низости». «Значит, ты готова пожертвовать репутацией семьи ради гордости? А ты подумала, что станет с твоей сестрой?» «Бетти меня терпеть не может. Полагаете, почему она все рассказала? Дождалась десерта. Вы бы видели ее лицо, она наслаждалась каждой секундой. Ей определенно доставляет удовольствие причинять другим боль». «Довольно!» Дядя резко встал с кресла и ударил ладонью по столу. «Не забывай, что ты говоришь о моей дочери. Ты сама накликала на себя это. Я предупреждал тебя. Слова, клятва, обещания — все это меркнет перед истинной парой. Драконы и законы королевства всегда будут на ее стороне». «Я не собираюсь унижаться!» — процедила я сквозь зубы. «Ни перед Каем, ни перед вами!» «Убирайся!» — выплюнул дядя. «Прочь из моего дома! Я отрекаюсь от тебя. Отныне тебе запрещено носить нашу фамилию. Запрещено появляться в поместье Ivy House». Слова жгли меня, как раскаленное железо. Грудь сдавила болью, горло подступил комок, а в глазах запестрели зеленые мушки. Казалось, что я теряю связь с реальностью. Неужели это происходит со мной? «Собирай вещи». Глухо доносится до меня сердитый голос. «Наследство бабки останется при тебе. Про остальное можешь забыть». Как удачно сложилось. Чеканю каждое слово. Но не думала, что для вас важнее положение в совете. «Вон!» — выкрикнул граф. Вылетев из кабинета, я побежала к лестнице. Едва не врезалась в маму. Похоже, она как раз направлялась к нам, однако было уже поздно. Я не буду унижаться и умолять, чтобы дядя поменял свое решение. «Небо!» — маменька ахнула. Наверное, у меня на лице все было написано. «Анна, что случилось? Что он тебе сказал?» «Дядя», — начала я, но, поддавшись внутренним ощущениям, решила оглядеться. Как оказалось, не зря. На лестничном пролете заметила белокурую шевелюру кузины. Думала подслушать. Вот же дрянь. «Давай поговорим в моей комнате», — прошептала я и потянула маму в конец коридора. «Анна», — она сжала мои руки, — «скажи, что произошло». Дядя предложил стать второй женой Кая. Голос дрожал от переполнявших меня чувств. «Нет, он не мог предложить такого!» Мама от растерянности отошла к окну. «Тем не менее, это так. Второй женой? Да как он посмел? Ты ведь не какая-то там безродная девица! Ты Коутс!» «Уже нет». Я обняла себя руками, чтобы сохранить остатки тепла. Он отказался от меня. Лицо мамы исказилось от ужаса и негодования. Однако ее настроение довольно быстро изменилось. В глазах вспыхнул нехороший злой блеск. «Я сейчас же поговорю с ним. Он не посмеет поступить с тобой так же, как и со мной. Погоди». Я успела перехватить маму возле двери. «Не нужно. Это его решение. Но когда ты сказала, что дядя не посмеет поступить со мной так же, как и с тобой, что ты имела в виду?» Мама потупила взгляд. Руки ее были холодными. Практически ледяными. «Я думала, ты никогда об этом не узнаешь. Пойдем». Подхватив маму под локоть, я помогла ей сесть на кровать. «Не переживай так. И если не хочешь, можешь ничего не говорить». «Нет, нет, ты уже взрослая и должна знать, что твой дядя пойдет на многое, чтобы укрепиться в обществе. Он выдал меня за твоего отца чуть ли не насильно. По правде говоря, он выдавал меня замуж за положение их семьи при дворе. Твой дед по отцу был королевским тайным советником. У него было влияние, а еще сила, которую ты унаследовала». Мама сжала мою ладонь. «Но ты ведь любила отца. А куда мне было деваться? Ну, а был хорошим человеком. Однако в нем не было того внутреннего стержня, что у твоего деда. Он растратил состояние семьи в азартных играх. Репутация тоже пострадала. Но дяде удалось пробиться в совет», — прошипела я. «Ах, Анна, мой брат на самом деле не такой любящий. Его больше заботят собственные амбиции. Даже твое замужество он сумел повернуть себе на руку. Посмотрим, как он повернет себе на руку мой развод».